Черепа. Роскошная, пышно освещенная зала, множество кавалеров и дам. Все лица оживлены, речи бойки. Идет трескучий разговор об одной известной певице. Ее величают божественной, бессмертной. О, как хорошо пустила она вчера свою последнюю трель! И вдруг, словно по манию волшебного жезла, со всех голов и со всех лиц слетела тонкая шелуха кожи и мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов, зарябили синеватым оловом обнаженные десны и скулы. С ужасом глядел я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как поворачивались, лоснясь при свете лампы свечей, эти шишковатые костяные шары, и как вертелись в них другие, меньшие шары, шары обессмысленных глаз. Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало, а черепа поворачивались по-прежнему. И с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскаленных зубов, проворные языки лепетали о том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная, да, бессмертная певица пустила свою последнюю трель. Апрель 1878 год.